передача дел. Наступил момент, когда он стал проигрывать в спорах о внешней политике. Ельцин решил, что пора избавиться от министра, который подвергается постоянной критике. Козырев стал не нужен, и в начале 1996 года он написал заявление об отставке. 10 января на коллегии министерства Ельцин представил дипломатам нового министра Евгения Максимовича Примакова. Борис Николаевич так легко расставался с самыми близкими людьми, что создавалось ощущение, будто он вовсе не способен к обычным человеческим чувствам. У него личные привязанности не давлеют над политической целесообразностью, как он ее понимает, считает Андрей Козырев. За это его можно критиковать, но политик такого уровня должен ставить во главу угла дело, а не личные отношения. И я бы мог сказать, мы 5 с лишним тяжелых лет были вместе, и вдруг он меня сдает. Но я понимаю, что он должен руководствоваться только политическими интересами. Нельзя критиковать его за то, что он политические соображения ставит выше личных отношений. Соратники, союзники и помощники были нужны Ельцину для выполнения определенной роли. Как только цель достигнута, он расставался с этими людьми. «Когда вы сдавали дела Примакову, о чем вы говорили?» «Мы встретились, обменялись мнениями. Я пытался рассказать о трудностях, проблемах, которые стоят перед министерством. Евгений Максимович задавал вопросы. Договорились, что если что-то понадобится, он всегда может ко мне обратиться, как и я к нему. Была вполне нормальная беседа. Он не обращался?» «Он не обращался. Мы с Евгением Максимовичем можем себя поздравить с тем, что отошли все-таки от советской практики, когда ушедший министр поливает грязью своего преемника, а преемник, в свою очередь, все валит на ушедшего. Во всяком случае, публично это не происходит. Если бы вас в тот момент спросили, кого вы видите на посту министра, то кого бы вы назвали? Я бы Евгения Максимовича не назвал. Он и так был на должности. Но когда я узнал, что президент его назначил, то для меня это был вполне обоснованный и понятный выбор. Вы не хотите называть имена, чтобы не бросать на них тень? Конечно. Но вы видели таких людей? Конечно. Много кандидатур. Бывают руководители, которые смотрят вокруг и говорят, нет, некем меня заменить. У меня такого никогда не было. Никогда не было идеи собственной незаменимости. Это наша драма, что, заняв какое-то кресло, человек становится незаменимым. Беда, что такая богатейшая талантами страна воспринимается как неспособна рождать собственных Ньютонов и Платонов».